Глава 33. После. Вечеринка-сюрприз. Первым насторожилась я. Неужели эти недотёпы смогли всё так здорово придумать? Всё идеально вписывалось в контекст и отражало дух зомби-хорроров. Принять факт, что его сотрудники способны настолько проникнуться темой и организовать превосходный праздник, было невероятно сложно, тем более после такого количества провалов. Первое, что бросилось в глаза, когда Кулькин повернул за угол, было тело человека, лежавшего на полу. «Манекен, конечно!» Сказала бы я, да вот только я молчала. Я просто замерла в ужасе. Здравый смысл постарался взять контроль на себя и не дать Кулькину впасть в панику. «Но ведь в конце концов не могли же они притащить настоящий труп в башню? Ерунда какая-то!» Но тело выглядело очень реалистично. Кулькин сделал пару размеренных шагов по коридору, остановился. Шипение стало чуть громче. Руки покрылись мурашками, а волоски на них поднялись, как маленькие антенки. Кулькин инстинктивно провел по ним пальцами, чтобы унять. «Жутковато! Даже как-то чересчур!» Сказала я, и Кулькин остановился. До тела оставалось 5 метров, не больше. Но никто в здравом уме подходить ближе не захотел бы. «Наверное, по задумке, это тот, кто оставил отпечатки кровавых ладоней на стене!» Решил Кулькин. Подтверждало эту мысль то, что у парня не было уха. Вокруг тела валялись красные бумажные стрелочки. Кулькин облизнул губы. Смесь из восторга и ужаса пришлась ему по вкусу. «Неужели они хотят, чтобы я обыскал этот манекен? Вот говнюки!» Широко улыбаясь, выругался Кулькин. Большая часть стрелочек указывала на тело, остальные валялись вокруг, как попало. «Почему же они не сложили все стрелочки аккуратно? Набросали тут кое-как. Халтурят!» На сложение из них даже сердечко в этот раз Кулькину было бы все равно. Он уже собирался последовать дальше, как перепуганная я ни с того ни с сего завопила сиреной. Сначала Кулькин даже не понял, почему его тело сковал ужас, но тут я, прекратив бессвязно вопить, отчетливо прокричала. «Вонь! Вонь! Страшная вонь! Чуешь ты, глупый задрот!» В коридоре действительно воняло. «Это не твои игрульки! Тут все взаправду!» Это могла быть лопнувшая в туалете труба или засорившийся унитаз. «Это не труба, тупой, ты осел!» Но здравый смысл упорно и авторитетно пытался купировать зарождающийся приступ истерики. Разве есть разумные доводы, чтобы впадать в панику? Все происходящее, скорее всего, умело поставленный розыгрыш, доведенный до абсолюта, декорации, звуки, запахи. Разве ты не этого так хотел, а? «Раздери вас, заказчики!» Выругался он. «Если это все действительно постановка, то я сначала всех уволю, а потом возьму обратно с прибавкой к зарплате за креатив и находчивость. Некого будет брать, да и некому!» Кулькин и дальше стоял бы так, разрываемый внутренними противоречиями, если бы его размышления не прервал тихий, но вполне различимый звук. Где-то рядом скрипнула дверь. Шипение стало громче. «Ты труп!» Кулькин сжал кулаки, как это делал всегда, когда нервничал и напрягся. За поворотом послышалось шарканье чьих-то ног. Адреналин подскочил, в горле пересохло, а тело начало бить мелкая дрожь. Несмотря на все это, Кулькин уверенно направился к телу, приняв версию здравого смысла как единственно верную. «Стоит все-таки обыскать труп. Ведь не зря же он здесь лежит, усыпанный стрелочками. Блестящая постановка! Просто блестящая!» Наклоняясь к телу, прошептал он, чтобы успокоить себя. В это мгновение шаги затихли, и Кулькин завис на полусогнутых. «Хм...» — выдал здравый смысл. Кулькин упал на колени перед трупом и начал его обшаривать. В правом заднем кармане брюк ничего не было. Окинув взглядом стрелочки, Кулькин догадался, что подсказка в левом, ведь туда было направлено больше всего указателей. Из левого кармана извлек несколько монеток. «Наверное, это ключ к чему-то...» Он начал разглядывать монетки, но тут одна из них выскользнула из рук. В тишине коридора звон маленькой монетки раскатился громом. Он скривился, как всегда делал, когда случайно вытворял что-то нелепое. Шипение стало громче, шаги быстрее. «Что за дерьмо?» — озадачился здравый смысл. «Полное дерьмо!» — завопила я. Когда из-за угла показался Кларист, Кулькин замер, как завороженный. «Тот превосходно загримирован!» Оторванная щека болталась, обнажив верхние и нижние ряды зубов. Лоб украшали ссадины и порезы. Кулькина всегда это поражало. Даже девочки-подростки в интернете иногда делали на удивление потрясающие штуки при помощи ваты, пластырей и актерского грима. «Как же профессионально!» — подумал он и встал. Одежда Клареста была разорвана и залита кровью, что соответствовало ожиданиям, а вот сам он... Что-то было не так. Как-то слишком уж натурально. Левой руки не видно, будто ее кто-то вырвал. «Как ему удается? Неужели она под пиджаком? Беги, придурок, беги!» И Кулькин попятился. Не то чтобы он действительно испугался, натурализм даже умилял, но разве это уже не перебор? Он рассчитывал всего лишь на вечеринку с квестами, а не на такое безумие. «Что? Они что, хотят, чтобы я еще и по зданию бегал? Не с моим пузом играть в такие игры! Не с моим пузом! А я слишком стар для всего этого дерьма!» И тут заскулил уже озадаченный здравый смысл. «Рука! Где же рука?» Как ни старайся спрятать руку в пиджак, плечевой сустав никуда не денешь. Кларис был неплохим менеджером и при этом полным куском дерьма, но акробатом не был точно. Кулькин принял простое решение. Быстро наклонился к телу и перевернул его. Почти тут же пожалел об этом, ведь его чуть не стошнило. Перед ним был труп. Настоящий. Отсутствие носа и одного глазного яблока полностью это подтверждали. Чудом подавив череду рвотных порывов, Кулькин начал пятиться назад. Кларес приближался. «Шевелись, осел!» Завопила я, и Кулькин поддался панике. Оступился и плюхнулся на задницу. Кларес опять зашипел. Клокочущие звуки, вырвавшиеся изо рта Клареста, пугали до чертиков. Кулькин ощутил, как рубашка прилипла к лопаткам и пояснице. Его бросило в жар, к щекам прилила кровь. Он пытался сдвинуться с места, подняться и побежать, но ноги нещадно проскальзывали. Это длилось всего пару секунд, но Кулькин ощутил, как проваливается в свой самый страшный кошмар. Хочешь убежать, но вместо этого топчешься на месте, не в силах сделать рывок. Но, к несчастью, это был не сон. Кулькин смог полностью подняться и рванул, словно спринтер, в сторону дверей, ведущих к пожарной лестнице. Позади остались Кларест и обычная жизнь, которой Кулькин всегда так сильно боялся.